Глава 48. Теперь Лэндона и Сиену разделяло 20 футов пустого темного пространства. Упавшая доска лежала под ними на деревянном каркасе с рамой, обрамлявшей апофеоз в Азаре. А на самом полотне продолжал гореть фонарь, образуя на нем, как камень на растянутой простыне, небольшое углубление. «У вас за спиной доска», — прошептал Лэндон. «Вы можете перетащить ее и перекинуть сюда?» Сиена обернулась и посмотрела. «Я не удержу ее, и другой конец упадет на полотно». Лэндон и сам это понимал. Не хватало еще прорвать тяжеленной доской полотно в Азаре. «Есть идея», — сказала Сиена и двинулась по балке к боковой стене. Лэндон пошел за ней по своей балке. С каждым новым шагом они удалялись от фонаря и все хуже видели, куда наступали. У стены их окружила почти полная темнота. «Вон там», — прошептала Сиена, показывая куда-то вниз. «Край рамы. Он должен крепиться к стене. Думаю, меня он выдержит». И не дав Лэндону возразить, она начала спускаться с балки, используя боковые перекладины как ступеньки лестницы. Когда она наступила на край каркаса, тот хрустнул, но выдержал, передвигаясь медленно и осторожно, как по карнизу высокого здания. Сиена постепенно приближалась к Лэндону. Каркас снова хрустнул. «Как по тонкому льду», — подумал Лэндон, — «надо держаться ближе к берегу». Когда Сиена преодолела половину пути, у Лэндона забрезжила надежда, что им действительно удастся выбраться отсюда вовремя. Вдруг где-то в темноте хлопнула дверь, и послышались шаги, приближавшиеся по деревянному настилу для туристов. Кто-то светил фонарем по сторонам и быстро шел к смотровой площадке. Этот человек отрезал им единственный путь к спасению. «Сиена, не останавливайтесь», — прошептал Лэндон. «В конце стены есть выход, а я отвлеку». «Роберт, нет!» Чуть не в голос воскликнула Сиена. «Не уходите!» Но Лэндон уже возвращался по балке к центру чердачного помещения, оставив Сиену продолжать свой опасный путь в темноте. Когда он добрался до центральной балки, безликая фигура с фонарем обошла смотровую площадку и, остановившись у низких перил, направила луч света прямо ему в лицо. Моментально ослепнув, Лэндон поднял руки, показывая, что сдается. В его положении на узкой балке, на высоте потолка зала 500, да еще ослепленного ярким лучом фонаря, ничего другого не оставалось. Лэндон ждал выстрела или повелительного окрика. Но вокруг по-прежнему стояла тишина. Через мгновение луч соскользнул с его лица и принялся шарить в темноте позади него, явно пытаясь обнаружить что-то или кого-то. Когда фонарь перестал светить ему в глаза, Лэндон сумел разглядеть человека, отрезавшего ему путь к спасению. Это была женщина, поджарая, одетая во все черное. Он не сомневался, что под бейсболкой она скрывает прическу в виде шипов. Вспомнив, как у него на глазах погиб доктор Маркони, Лэндон сжал челюсти. «Она нашла меня. Явилась завершить начатое». Опять на ум ему пришли греческие ныряльщики, которые, именовав точку невозврата и продолжив свой путь под водой, вдруг упираются в глухую каменную стену. Убийца вновь направила луч фонаря в лицо Лэнгдону. «Мистер Лэнгдон», — прошептала она, — «а где ваша спутница?» Лэнгдон похолодел. «Убийце нужны мы оба». Он обернулся, делая вид, что Сиена где-то сзади, там, откуда они пришли. «Она тут ни при чем. Вам нужен я». Лэндон молился, чтобы Сиене удалось благополучно преодолеть оставшийся путь. Если она сможет незаметно проскользнуть мимо смотровой площадки, то окажется на настиле позади женщины-убийцы и доберется до двери. Убийца направила луч фонаря в темноту позади Лэндона. Вновь обретя способность видеть, он заметил за ней какую-то фигуру. Господи, нет. Сиена действительно пробиралась по балке к настилу всего в 10 ярдах от убийцы. «Сиена, нет, ты слишком близко. Она услышит тебя!» Луч света снова ослепил его. «Послушайте внимательно, профессор», — прошептал убийца. «Если вы хотите жить, то должны мне довериться. Меня отстранили, и причин причинять вам вред у меня нет. Мы с вами теперь на одной стороне, и я знаю, как вам помочь». Лэндон ее почти не слушал. Все его мысли были заняты Сиеной, чей силуэт теперь смутно виднелся сбоку. Она ловко взбиралась на дощатый настил позади смотровой площадки, слишком близко к убийце. «Беги!» — безмолвно умолял он ее. «Быстрее уноси ноги!» К ужасу Лэндона Сиена, наоборот, опустилась на корточки и замерла, внимательно наблюдая за происходящим. Воента вглядывалась в темноту позади Лэндона. Куда, черт возьми, она делась? Они что, разделились? Воента пыталась найти способ не дать парочке попасть в руки Брюдера. «Это моя единственная надежда». «Сиенна!» — хриплым шепотом окликнула Воента. «Если вы меня слышите, то слушайте внимательно. Вы же не хотите попасть в лапы тех, кто вас ищет внизу. Они не станут церемониться. Я знаю, как отсюда выбраться. Я вам помогу. Доверьтесь мне». «Довериться?» — вдруг переспросил Лэндон громко. «Вы убийца!» Сиена где-то рядом, сообразила Воента. Лэндон обращается к ней, хочет предупредить. Она предприняла новую попытку. «Сиена, положение очень серьезное, но я могу вас вытащить отсюда. Подумайте об альтернативе. Вы в ловушке, и у вас нет выбора». «У нее есть выбор», — громко возразил Лэндон. «И хватит мозгов, чтобы убраться от вас как можно дальше». «Теперь все изменилось», — настаивала на своем Воента. «У меня нет причин вам вредить. Вы убили доктора Маркони, и я уверен, что эта ваша пуля ранила меня в голову». Воента поняла. Он никогда не поверит, что она не собиралась его убивать. Время для разговоров вышло. Мне ни за что не удастся переубедить его. Отбросив последние сомнения, она сунула руку под куртку и вытащила пистолет с глушителем. Сиена, замерев, продолжала сидеть на корточках в тени всего в 10 ярдах от женщины, которая только что безуспешно пыталась уговорить Лэнгдона. Даже в темноте ее невозможно было не узнать. К ужасу Сиены она вытащила тот же пистолет, из которого застрелила доктора Маркони. Сейчас она выстрелит. Ее движения не оставляли никаких сомнений. И действительно, женщина сделала 2 угрожающих шага вперед и остановилась у низкой ограды площадки прямо над апофеозом Вазари. И сейчас, подобравшись к Лэндону, максимально близко подняла пистолет и направила его в грудь профессору. «Больно не будет», — заверила она. «Но у меня нет выбора». Реакция Сиены была мгновенной. Почувствовав, что доски под ногами вдруг спружинили, Воента, нажимая на курок, инстинктивно чуть повернулась. Уже слыша хлопок выстрела, она поняла, что промахнулась. Сзади кто-то был и быстро приближался. Воента резко развернулась, направляя пистолет на нападавшего, но в темноте мелькнула только 5 светлых волос. Послышался новый хлопок выстрела, но пуля прошла выше, нападавший несся, низко пригнувшись, и врезался в нее на полной скорости. Военту отбросило назад, и она, потеряв равновесие, наткнулась на ограждение и перелетела через него. Она пыталась за что-нибудь зацепиться, чтобы не упасть вниз, но было слишком поздно. Падение избежать не удалось. Она летела в темноту, сгруппировавшись, чтобы благополучно приземлиться на пол, который видела всего в 8 футах под площадкой. Как ни странно, приземление оказалось намного мягче, чем она ожидала. Как будто ее тело поймала растянутая сетка. Не понимая, как такое возможно, Воента, оставшись лежать на спине, посмотрела на человека, который ее сюда отправил. С площадки на нее глядела Сиена Брукс. Ошеломленная, Воента открыла рот, чтобы что-нибудь сказать. Но тут послышался треск разрываемой ткани. Полотно, на котором она лежала, не выдержало тяжести ее тела. Воента снова полетела вниз. На этот раз полет длился долгих 3 или 4 секунды, и последним, что она видела в своей жизни, были чудесные картины, украшавшие потолок. Но на центральном полотне, прямо над ней, огромной круглой картине, изображавшей Козима I, восседавшего на облаке в окружении херувимов, зияла черная дыра с рваными краями. Затем послышался страшный удар, и мир Военты погрузился в вечный мрак. А высоко наверху Роберт Лэндон с ужасом смотрел в проделанную в картине дыру на бесконечно далекий каменный пол зала 500. На нем неподвижно лежала женщина-убийца. Под ее головой растекалась лужа крови, а в руке она по-прежнему сжимала пистолет. Лэндон перевел взгляд на Сиенну, которая тоже не сводила глаз с жуткого зрелища внизу. На ее лице застыло выражение полного шока. «Я не хотела». «Ты действовала инстинктивно», — прошептал Лэндон. «Она собиралась убить меня». Снизу послышались испуганные крики. Лэндон мягко отвел Сиену подальше от перил. «Нам надо идти».